Глава 22. Все же магия — удивительное и очень полезное явление. Как я раньше без нее жила? И как жить буду, когда вернусь? Про возвращение домой я теперь думать не любила. И, честно говоря, все чаще и чаще размышляла о том, не остаться ли мне рядом с Йеном. Пара мы с ним или нет, не так уж и важно. Между нами точно есть настоящие горячие чувства. Я вижу, как сильно дракон рядом со мной меняется, как он заботится обо мне, как боится за меня. Я уже несколько дней, с того самого вечера, как вернулась от Фурии, вынашивала план, как бы мне с ним об этом поговорить, рассказать, что я бы могла с ним остаться до определенной поры, допустим, до обязательной династической женитьбы, или пока он истинную не встретит, если я не она. Ох, нет. Об этом даже думать больно. Мучилась, даже аппетит и сон потеряла, поэтому решилась на разговор накануне бала. Примерила туфли и платье, которые доставили из Маджестии, посмотрела на себя в зеркало и решила, что мы с его грозностью идеальная пара. Немного загрустила. Переоделась в повседневное и спустилась в гостиную. В тот же момент в коттедж вломился счастливый дракон и молниеносно заставил меня действовать. «Готово!» сообщил он, потрясая глиняным сосудом, в котором мы обычно держали концентрированные сиропы. «Что готово?» — уточнила, не поняв, чему он так рад. «Бальзам готов! На травах!» — торжественно сообщил Йен и подмигнул лукаво. «Тогда до меня дошло!» «Да ты что! Сегодня попробуем?» — спросила я, мигом оживившись. «Это будет прекрасный повод поговорить о наших отношениях, в которых без пол-литра не разберешься». Вот тогда я и решила, что магия — незаменимая вещь. Чуть меньше недели нам понадобилось на постройку аппарата, сбор урожая винограда, вызревание браги, перегонку и настоя продукта на травах. А без магии одного винограда пару лет ждать пришлось бы, и неизвестно, сколько бы зрела я. «Да, его хорошо добавлять в коктейли, чай или кофе. Ты как любишь. На ужин я заказал овощи и мясо на углях. К нему пойдет в чистом виде». «Вообще-то я не любитель алкоголя, но ведь это для дела, чтобы у меня язык развязался». «Я буду с чаем», — определилась я, прикинув варианты, и не ошиблась. Те 20 грамм, что Йен добавил в горячий напиток, сделали меня такой смелой, что страшно представить, что было бы, выпей я пару коктейлей или рюмочек в чистом виде. «Ну, как впечатление?» — спросил вкрадчиво его искусительство, когда я в конце ужина поставила пустую кружку на стол. А мне было очень хорошо. Я почувствовала себя невероятно отважной, способной на любой подвиг. Я встала, подошла к дракону и, взяв его за руку, потянула со стула. «Идем в гостиную. Нам надо серьезно поговорить», — заявила. Язык, кстати, вообще не заплетался. «Ну, наконец-то!» — ухмыльнулся Йен и первым меня потащил на диван. Мы сели рядом и рук не разнимали, потому что с поддержкой серьезные вещи обсуждать гораздо проще. «Йен, я хочу, чтобы ты меня укусил прямо сейчас», — решившись, выпалила, заглянув дракону в глаза. Он порывисто вздохнул, но я видела, что именно этих слов Йен и ждал. «Я не смогу скрыть, что ты моя истинная», — все же предупредил. «Может, потерпим 3 месяца?» «Думаешь, не стоит спешить?» Немного расстроенно спросила я. И Йен резко передумал. «Хотя какого мрака? Для истинных есть закон. Нас не посмеют разлучить. Иди ко мне». Он потянул меня за руку, но я уперлась. Хотелось высказаться до конца. «Выслушай, пожалуйста, и не перебивай», — остудила я его пыл. «Я хочу, чтобы ты провел ритуал, но я совершенно не уверена, что твоя истинная. Знаешь, почему?» «Почему?» «Кажется, Йен прилагал огромные усилия, чтобы держать себя в руках и меня слушать. Потому что я с земли», — пожала я плечами. «У нас нет магии и нет истинных пар». «Но у тебя есть магия, магия жизни», — возразил Йен. «Да, но ты сам сказал, что она кривая, не такая, как у вас. А вдруг и с истинностью так получится?» Дракон поджал губы и нахмурился. Ему не нравились такие предположения, но я продолжила. «Что будем делать, если, к примеру, моя кровь не отреагирует на твой укус, и не перестроит мой организм. Или я вдруг окажусь условной истиной для всех. Ну вот такая кровь у меня уникальная может. Или ты просто ошибаешься из-за того, что нам вместе хорошо. Алиса, я понял. Ты хочешь, чтобы я тебя укусил для эксперимента, особо в него не веря? Ну, я бы другим словом назвала. Для расставления точек над «и». После этого мы с тобой уже точно будем знать, к чему двигаться. Просто если... Я замялась, не зная, как ему объяснить свою дилемму. Если я его истинная, однозначно останусь с ним, даже если с моим организмом ничего не произойдет. Я его люблю и уверена в чувствах на 100%. Мне другие не нужны ни в каком виде. А вот если я ему просто нравлюсь сильнее всех на свете, но не истинная, мне лучше уйти в свой мир и побыстрее. Но пока я ломала голову, как выразить свои мысли, Йен стремительно подался ко мне и накрыл мои губы своими. Сначала поцелуй был легким, но все равно заставил меня вздрогнуть всем телом и вцепиться в плечи дракона. И тогда он поцелуй углубил. Губы и язык Йена ласкали мой рот так умело и так правильно, будто он долгие годы учился целовать именно меня. Будто он получил красный диплом в академии по специальности «Как необходимо целовать Алису Репину с земли». До него никто этого курса и близко не проходил. Его страстность полыхал жаром и сжимал меня в объятиях почти до хруста, как будто стремился стать со мной одним целым. Я запустила пальцы в его волосы, сгребла их в кулаки, чтобы показать, что тоже хочу всего и сразу. Тогда Йен положил руку мне на затылок и укусил за губу. Я не вскрикнула, только хрипло застонала. А вот дракон зарычал победно, и по его телу прошла крупная дрожь. Он отпустил мои губы, отстранился, тяжело дыша, и посмотрел на меня совсем другими глазами. Драконьими, темно-серыми с желтыми зрачками. «О, да!» — прохрипел Йен и рванул футболку. Его грудь покрылась чешуйчатым узором в виде трех символов. «Да?» — прошептала я пересохшими губами. «Истинная?» «Да. Покажи», — говорил он с трудом, будто после тяжелого ранения, но действовал твердо. Йен потянулся к пуговицам моей блузки, а я даже не подумала его останавливать. Я, наоборот, кинулась ему помогать расстегивать гладкие пуговицы. Руки мои тряслись, мы мешали друг другу, и тогда Йен просто дернул блузку. Пуговицы рассыпались горохом, а мы с ним уставились на мою совершенно чистую грудь. «Это что означает?» — спросила я встревоженно, скинула блузку и принялась осматривать руки. Повернулась к Йену спиной, может, там есть узор, может, опять вышло криво, как с магией жизни. Йен дотронулся до голой кожи, провел вдоль позвоночника вниз и вернулся наверх. Мурашки бежали за его пальцами, и я не могла сделать полноценный вдох. Затаила дыхание, ожидая вердикта. «Ничего не проявилось», — наконец сообщил глухо Йен. «Все вышло, как ты и предполагала». По его голосу я не смогла прочитать его чувств. Мне нужно было срочно посмотреть на ауру дракона. Хотя что на нее смотреть? Понятно же, что он расстроен. Да и я немного расстроена, хотя мне-то что? Я для себя все решила. Повернулась и бросилась Йену на грудь, потому что темно-зеленый цвет ауры мог означать только тоску. «Ну и ладно, я все равно тебя люблю», — затараторила, глотая слезы. «Так сильно, что решила остаться с тобой, в твоем мире». И Йен судорожно вздохнул и прижал меня к себе. «А я тебя больше, чем люблю. И клянусь, мы во всем разберемся. Все будет хорошо. Обещаю». «Не сомневаюсь. Я вообще тебе верю. И знаешь, что думаю? Может, моя метка истинной скрыта так же, как метка переселенки? Может же быть такое? И никаких изменений в себе я не чувствую из-за бальзама, например. А какие, кстати, должны быть изменения, кроме рисунка на груди?» Я обнималась с драконом лишь в прикрывавшем грудь тонком топике, который тут был подобием бюстгальтера, но не испытывала ни малейшего стыда. «Это ведь о чем-то говорит? Может, это считается изменением? Или вот меня больше не ужасает факт, что я больше не увижу свою семью? В то время, когда мысль о расставании с Йеном ужасает, да еще как!» Дракон неожиданно весело хмыкнул. «Хорошая новость. Я теперь чувствую твои мысли без всяких усилий. Ты сейчас пытаешься найти в себе изменения и цепляешься за все подряд. А твое сердце и душа льнут к моим. Это очень обнадеживающий знак». «Так это же замечательно!» — обрадовалась я и коротко поцеловала Йена в губы. «Может, завтра утром встанем, и метка и изменения за ночь проявятся?» «Может быть. Но знаешь, это все уже не важно. Меня теперь волнует другое». «Что?» Спина затекла, тянуться, и я забралась к его любимости на колени. Он положил подбородок мне на голову и обнял покрепче. «В нашем мире, когда сверх находит истину, они становятся единым целым и делят на двоих жизнь. Сверхи живут гораздо дольше людей, и, например, драконы отдают часть своей силы паре, чтобы в один день отправиться на небеса, когда этого захотят. Наши пары становятся немного драконами». «Ого, я думала, что вы не просто другая раса, а другой вид». «Ты права. И нет, истинные не перерождаются в наш вид. Они не получают вторую ипостась, не могут превращаться и не могут управлять магией дракона. Но она становится им родной и не причиняет вреда. А как будет с тобой, я без понятия. С другой стороны, ты какой-никакой маг жизни, а они тоже живут долго. Надо будет во всем разбираться». «Разберемся, а что ж делать?» «Конечно, но мне теперь вся эта учеба кажется пустой тратой времени. Ведь есть еще те, кто знает о твоем попаданстве. Мне нужно думать, как защитить тебя. А еще есть обещание змею. А вдруг ты и правда истинная для всех? Вдруг он тебя укусит и тоже получит метку?» «Так, все, Йен, идем спать!» — шикнула я на его паникерство. «Завтра важный день, мы должны выспаться». Что-то он такой жути нагнал, что мне тоже стало не по себе. «Останься этой ночью со мной», — вдруг попросил дракон, погладив меня по спине. «Мне надо, чтобы ты рядом была». Я встрепенулась, села прямо и заглянула Йена в глаза вопросительно. «Нет, я совсем не против близости. Я этого тоже хотела, но он уверен, что это надо делать прямо сейчас». «Сегодня ничего не будет. Мы не можем рисковать». Прочитав мои мысли, мотнул головой Йен. «Просто будем спать». Я немного разочаровалась, но отогнала это чувство. Если включить мозги и выключить гормоны, его рассудительность прав. А спешить нам вообще некуда, раз у нас сотни лет впереди.